Глава третья. Голландец. Серенада. Егор побежал к кораблю, громко крича и размахивая руками. Паром вдруг прямо на глазах исчез, растаял, обратившись в белое плотное облако, которым, собственно говоря, и был. Привиделось. Молодой человек растерянно плюнул и принялся разжигать давно догоревший костер, прогнать надоедливых комаров, да подогреть оставшуюся от вчерашнего пиршества рыбину. «Ага», — бормотал про себя князь, — «серенада, как же!» «Нет, конечно, хорошо бы сейчас туда. Ужин, все включено, дьюти-фри с дешевым спиртным, ночной клуб «Атлантис» с живой музыкой и танцполом». Егор как-то пару раз так путешествовал. Один раз с друзьями, а другой с одной девушкой, чем-то похожей на княгиню Еленку. Тоже блондинка, только сероглазая и себе на уме. Впрочем, Еленка тоже себе на уме. Хотя князя своего любит сильно, этого не отнимешь. Молодой человек неожиданно улыбнулся, вдруг подумав, что давно уже стал здесь, в этой эпохе, своим. Жена, вот ребенок, княжество, целая Русь, и не только. Вот ведь причудливые изгибы судьбы. Жил да был себе обычный молодой парень, Вожников Егор. В юношестве еще получил звание КМСа по боксу. В армии отслужил под Козельском, в РВСН. Потом шиферил да занялся лесом. Пару пилорам завел, спасибо дядюшке. Год на факультете социальных наук отучился. Потом перевелся на бухгалтерский учет и аудит. Заочно. Для предпринимателя дело нужное. Еще в университете Егор подружился с так называемыми реконами. Людьми, всерьез занимающимися реконструкцией исторического костюма, обрядов, быта, разных знаменитых сражений, даже пару раз участвовал в фестивалях. И по Волхову дракарил. А потом вдруг познакомился с бабкой Левонтихой. Колдуньей. У нее сайт свой в интернете был. Или ВКонтакте группа. Сам же Вожников и захотел способность великую получить. Опасности загодя предвидеть. Выкупил у Левонтихи снадобье, да принял. При этом и в прорубь надо было нырнуть. Так Егор и нырнул, а вынырнул уже в начале 15 века. Сразу после нашествия на Русь ордынского эмира Едигея. Не сразу эта мысль к молодому человеку пришла, что в глубокой он... в глубоком прошлом. Однако же пришла, никуда не денешься. Когда средневековые города одни за другим пошли, потом лихая ватага ушкуйников, ордынское рабство, побег, княжество. Сначала с помощью Еленки, с которой в Орде познакомился и вместе с нею оттуда бежал, стал Егор Вожников белозерским князем. Соседей хитрованов прижал, Москву алчную. Потом и до Орды очередь дошла, до Литвы, до Константинополя. Все теперь под рукой великого князя Георгия хаживали. А кое-кто интриги плел, как Сигизмунд Люксембург, Зигмунд, король венгерский и германский. Дела, конечно, имелись вполне неотложные, шутка ли, всей Русью править, да еще с интриганами успевать управляться. О своем положении-то некогда и подумать было. Разве вот только сейчас появилось времечко? Способность-то, кстати, Егор получил. Не обманула бабка. Перед лицом грозившей опасности являлись ему видения. Правда, как-то нерегулярно в последнее время. К примеру, нападение пиратов князь не предвидел. Ничего подобного в голове перед глазами не появилось. Может, потому что выпил много? Спиртное способности подавляло, да. А, Скорее, просто потому, что лично Егору опасность смертельная не грозила. Вон, а выжил же. От меча или стрелы разбойничий не погиб, в море не утонул, не сгинул. Чего переживать-то? Сиди вот теперь тут на острове, кукуй, вспоминай что-нибудь веселенькое. Какие-нибудь соревнования по боксу еще в юности, или вот бухгалтерский учет и аудит. Нельзя сказать, чтоб молодой человек не пытался вернуться обратно домой, в свою эпоху. Возможности ни одной колдуньи не пропускал. Все надеялся, вдруг да они смогут. Не смогли. А одна из волжбиц, красивая, кстати, и молодая, на вопрос Егора, когда же он вернется домой, прямо так и ответила: «Никогда. Живи тут и не трепыхайся, парень. Сам во всем виноват». «Да уж, сам». Вожников пошевелил прутиком угли и тяжко вздохнул. «А кроме себя самого, кому еще предъявлять претензии? Бабка Левонтиха ведь предупреждала, мол, не вздумай в прорубь в грозу нырять. Да Егор не внял тогда, какая зимой гроза? А ведь случилось!» С другой стороны, давно уже все меньше и меньше тянуло обратно. Ведь все здесь — семья, друзья, дела государственные. Шутка ли? Русь и прочие земли ныне под его рукой. Это вам не две пилорамы или совоз с фискарсом. Так просто не бросишь, даже если бы и возможность была. На кого все оставить-то? Да и семью жалко. Еленку любит ведь. Да и так, неплохая девчонка, красоты редкостной. Егор родную свою супругу тоже любил, и очень даже сильно. Да сын, Миша... Еще детишки пойдут. Какие к черту пилорамы, когда тут Сигизмунд Люксембургский воду мутит, гад? Не он ли пиратов послал? Нет, вряд ли. Не мог он никак прознать про замысленный князем вояж. Никак не мог. Все в глубокой тайне делалось. Просто разбойники, витальеры, не до конца добитые орденом и ганзой. Еще лет 20 назад они могли и сотню кораблей запросто выставить, а то и две. Флоты громили, города захватывали, а теперь... Просто ганза и орден посчитали, что пираты им больше не нужны. Лишняя головная боль. Зачем открытый разбой, когда и легальным образом можно делать деньги куда большие, нежели тривиальным лиходейством? Тем более многие бывшие пираты, разбогатев, купили себе дома в больших ганзейских городах, обзавелись семьями, деньги торговлю вложили, почтеннейшие бюргеры, столпы общества, кто-то и бургомистром стал, а многие ратманами, зачем им теперь бывшие дружки, кровавая пыль 90-х? Они зачем? Дискредитируют только, да деньги зарабатывать мешают. А еще, что самое неприятное, смущают простой народ, голытьбу, всяких там вечных подмастерий, крестьян и прочих. И если раньше, чего греха таить, многие ганзейские города оказывали своим, прикормленным пиратам поддержку, то постом сговорились такого больше не делать. Вот и кончилось пиратское братство. Нет, разбойники оставались, конечно. Свято место пусто не бывает. Но уже не те, не те. Измельчали. На караван торговый могли напасть, и то далеко не на всякий. И хорошо, что... Вдруг снова прозвучала сирена. Егор вздрогнул. Неужто Силия Лайн Серенада? Не показалось? Молодой человек вскочил на ноги, смотрелся. Звук гремел где-то за деревьями, на другой оконечности островка. Вот, снова! А вот показались мачты и паруса. Паруса обычной рыбацкой шнявы, юркого, с низкими бортами, суденышко с двумя мачтами и узкой кормою. Именно там на корме и трубили в рог. Видать, подавали сигнал собратьям, ловившим рыбу где-то поблизости. Вожников улыбнулся. «Ну, вот и выход. Чего еще ждать-то?» Едва не споткнувшись, он бросился по берегу к мысу, закричал, замахал руками. Робинзона заметили, стоявшие на корме люди доброжелательно замахали в ответ. И вот уже судно, сменив курс, мягко стукнулось бортом о плоские камни. Упал с борта узкий дощатый трап. «Добро пожаловать на Сицилию, уважаемый господин!» Сделав приглашающий жест, широко улыбнулся какой-то элегантный господин, по всей видимости, шкипер или даже хозяин судна. Лет 30, высокий, в коротком зеленом плаще поверх темного, шитого серебром камзола, со светлыми, падающими на бархатный воротник волосами и узкой рыжеватой бородкой. В левом ухе золотом горела серьга. «Я — шкипер и хозяин этого славного судна Антониос Вандервельда!» Слегка поклонившись, представился галантный молодой человек. «А вы, сударь, я так понимаю, потерпели крушение в недавний шторм? Ох, и страшное же было дело! Много погибло судов!» «Да, я судно», — поднимаясь на борт шебеки, неопределенно пробормотал князь. «И хорошо заплачу, коли вы доставите меня в Стокгольм». Герр Вандервельде приложил руки к груди и, с сожалением, молвил. «Увы, Стокгольм слишком уж отсюда далек, а мы идем в Штеттин и никак не можем изменить курс. Просто протухнет селедка». «Что ж», рассудив, что не в его положении привередничать и навязывать своим спасителям иной маршрут следования, князь махнул рукой. «Штеттин, так Штеттин. Оттуда, куда нужно, доберусь». «Проходите, проходите, господин». Шкипер гостеприимно проводил спасенного на корму. «У нас, конечно, не торговое судно. Каморки маленькие. Но все же там можно выспаться, отдохнуть». Антониос Вандервильда и князь Егор говорили по-немецки, на том его диалекте, что был в ходу в северонемецких городах и в Ливонии. Южные же немцы, откуда-нибудь из Баварии или Швабии, их речь, конечно, поняли бы плохо, а то и вообще бы не поняли. Впрочем, Егор умел говорить и так, как принято в Швабии, Баварии, Каринтии. Настояла имеющая склонность к иностранным языкам супруга. Немецкая речь ей нравилась, да частенько и необходима была. А учить одной было скучно, вот любимого мужа и напрягла. Вообще, конечно, правильно сделала, особенно что касаемо северных диалектов. Без этого никуда. Все же соседи, можно сказать, друзья. Вы, господин, судя по выговору, из Ревеля, из Нарвы. Егор оглянулся на пороге предоставленной ему каюты и вдруг хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл. Меня зовут Генрих. Генрих Мюллер из Нарвы. Я финансист». «О, финансист. Понятно. Всегда уважал ученых людей, герр Мюллер. Приятно познакомиться, очень и очень рад». «Я тоже рад», — улыбнулся Вожников. «Надеюсь, вы понимаете, что все ваши услуги будут щедро оплачены». «О, мой господин, поверьте, мы и без того оказали бы вам всю возможную помощь. Шторм, он, знаете ли, всякого может коснуться, и весьма ощутимо. Я велю принести вам что-нибудь перекусить и... Наверное, те сапоги, что у нас есть, вам придутся впору. Отдохните, поспите, а ближе к вечеру прошу вас ко мне на обед. Очень приятно будет пообщаться». Так, толком и не выспавшийся из-за комаров и разного рода переживаний, Вожников воспользовался любезным предложением хозяина Сесилии с удовольствием и с самой искренней благодарностью. И пусть каморка оказалась узенькой и похожей на гроб, а кровать чрезвычайно жесткой и узкой, тем не менее это все же был не шалаш, не мох и не скалы. И слава Господу, не зудели вокруг комары. Немного подкрепившись все той же печеной рыбой, что еще могли есть рыбаки? Спасенный с большим удовольствием опорожнил кувшинчик белого вина объемом литра полтора точно, после чего завалился спать, упершись ногами в переборку. Было хорошо слышно, как бегали по палубе матросы, как свистел в свою дудку боцман и хлопали на ветру паруса. Что ж, пусть будет Штетин. Там тоже есть подворье новгородских купцов, и, может быть, что-то удастся узнать о судьбе подвергшегося пиратскому нападению каравана. Неужели ни одно судно не спаслось? Маловероятно. Как и обещал, ближе к вечеру любезнейший господин Вандервельде принял Гера Мюллера в своей каюте, оказавшейся куда просторнее, нежели предоставленная гостю каморка. Стол уже был накрыт. Ржаные лепешки, суп из кореньев и свежей крапивы в большой серебряной супнице, жареная, обильно сдобренная шафраном и прочими пряностями рыба, просяная каша на конопляном масле, паштет из мелко порубленных птичек, воробьев или синиц, со свеклой и морковью. Вареные пестрые птичьи яйца, орехи, изрядный кувшинец вина. С него и начали. Выпив за знакомство, поели, затем снова выпили и перешли к неспешной беседе, изредка прерываемой лишь появлением помощника шкипера, несколько угрюмого молодого парня с вытянутым масластым лицом. Помощник советовался с хозяином по поводу курса и ночлега, предлагая пристать к какому-то островку. Что и было сделано, и новые приятели, вышедшие на палубу освежиться, с полчаса любовались закатом и островом. Точно таким же, на котором до того прозябал князь. Правда, куда большим по своим размерам. И лес тут рос гуще, не только сосновый бор, но и ельник, и даже виднелась скрытая лапником рыбацкая избушка, сложенная из серых от времени бревен. «Тут раньше было языческое капище», — охотно пояснял шкипер. «Даже приносили в жертву людей. Да-да, не удивляйтесь. Такие вот были когда-то кровавые и безбожные времена, не то что нынче». «Да, подумать только. Сколько великих успехов соизволения Господня достиг человеческий ум. Мельницы, бумага для письма, стекло, изящные ткани, доспехи по фигуре — все для удобства жизни. А ведь еще каких-то лет 200 назад ничего этого не было. И все жили в дикости. Бедные, бедные люди». За соснами пламенел закат, и отражающиеся в темных волнах кроны деревьев казались объятыми пламенем. В быстро темнеющем небе прямо на глазах вспыхивали желтые звезды, и мерцающая половинка луны качалась над крышей рыбацкой избушки, уже почти неразличимой из-за наступившей ночной тьмы. «Гейнс!» Обернувшись, шкипер подозвал молодого матроса. «Зажги-ка в моей каюте свечи. Да не сальные зажигай, достань из шкафчика хорошие, из русского воска». Кивнув, матрос убежал исполнять приказания, а хозяин Сесилии посмотрел на звезды. «Вот ведь горят! И указывают дорогу морским судам, только здесь слишком уж много островов и скал для того, чтобы идти ночью. Ну что, дражайший Гермюллер, спустимся ко мне? У нас еще остался марципановый пирог, правда, немного черствый, сладкий мармелад из корней лопуха с шиповником, орехи и, конечно, вино. Посидим, поговорим, выпьем, как принято у нас в Голландии. Я ведь оттуда, из Гента. Собственно, говорил один шкипер, судя по всему, относившийся к той не столь уж и редко встречающейся породе людей, что нуждаются вовсе не в собеседниках, а скорее в слушателях, что сейчас было князю на руку. Он вовсе не хотел в подробностях рассказывать о себе, врать. Тем более столь гостеприимному и любезному человеку, как герр Антониус ван дер Вельде. А герр ван дер Вельде говорил о многом. От устройства небесных сфер, описанного знаменитым Николя Аресмом, до рецепта похлебки из чечевицы с шалфеем, толченым жареным луком и корицей. В эту ночь Егор уснул поздно, а проснулся лишь от беготни матросов. Судно снималось с якоря. И снова безбрежное море, и поросшие редколесьем скалистые островки и крики кружащих над мачтами чаек. Чу! Вот впереди показался парус, потом еще один, и даже несколько, еще немного. И Вожников смог разглядеть около двух десятков вымпелов ганзейского города Ростока. Быстро догнать медленные пузатые коги юркой шняви не составило никакого труда. По приказу капитана на грот мачте взвился цветастый зелено-красный стяг. Как видно, сигнал приветствия. Точно такими же флагами отсалютовали и ганзейские корабли. Не слишком ли много чести для простых рыбаков? Или шкипер Антониус ван дер Вельде был у ганзейцев на особом счету? Оказывал какие-то услуги? Наверное, так. Нагло вклинившись в середину торговой флотилии, Сесилия зарифила паруса, уравнивая скорость. Да так и пошла вместе с Когом. Странно, что их капитаны не протестовали. Уж точно, имелись у голландца какие-то заслуги. Вечером опять пили вино со шкипером, а утром... Утром в каморку Егора ввалились трое дюжих матросов, и еще пара вооруженных абордажными саблями дожидалась у двери. Рядом с самым озабоченным выражением лица стоял ван дер Вельде, презрительно прищурившийся при виде схваченного гостя. «Да что происходит?» — громко возмущался Егор. «Объясните, уважаемый господин шкипер!» Голландец покривил губы. «Дело в том, герр Мюллер, что у нас есть все основания полагать, что вы не тот, за кого себя выдаете». «Не тот?» — округлив глаза, усмехнулся князь. «А скажите на милость, кто?» «Пират и пособник пиратов», — жестко произнес хозяин Сесилии. «А потому сейчас вас закуют в кандалы и посадят в трюм». «Но где доказательства?» «Вы непременно узнаете их на суде». «Ну, хоть так, хоть суд будет, а там...» «Там все, что угодно произойти может». Егор суда не боялся, а потому дал спокойно себя заковать. «Ну, не драку же устраивать. Парочку-тройку рыбаков, конечно, вырубил бы, а дальше, увы». Тем более никаких нехороших предчувствий не наблюдалось, и предупреждающие видения князя тоже не посещали. «Ну вот, в трюм!» — пожимая плечами, звякнул цепями арестант. «Что, в каморке-то нельзя оставить? Боитесь, что сбегу?» «В каморке?» — подумав, шкипер махнул рукою. «А и в самом деле, зачем привычное место менять? Вам ведь там вполне уютно, правда?» Вожникова живо водворили обратно в каюту. Только теперь уже не на правах гостя, а арестантом, о чем красноречиво свидетельствовали красовавшиеся на руках и ногах цепи, ходить особо не мешавшие, но вот если бежать, или, не дай бог, плыть, ко дну и пойдешь, Не во время шторма, так сейчас. Прыгни только. Кормить, кстати, хуже не перестали. Даже давали вино, правда, уже не в капитанской каюте. Хм, давали. Егор усмехнулся. Еще с пилорамных времен он не любил безличных глаголов. Схватили, повезли, кормят. Всегда интересовался, кто это все делает, почему, с какой целью и на какие средства. Вот и сейчас все делалось по приказу Гера Антониуса Вандервельда. На первый взгляд, если только глазам и ушам верить. А ежели включить голову, то вовсе не факт, что хозяин Сесилии в этой затее главный. Ему могли приказать. Те, у кого есть какие-то доказательства о причастности Гера Мюллера к пиратскому братству. Впрочем, никаких таких доказательств вполне может и не быть. Просто имеется большое желание расправиться с Егором. И кому же он дорожку-то перешел? Да много кому из сильных мира сего. Но только в качестве великого князя. Гер Мюллер точно никому не нужен, будь он хоть трижды финансовый гений. А если так, тогда получается, что кто-то знал все, или почти все, и следил за князем аж самой Ладоги. Перед схваткой с пиратами, кажется, маячило впереди какое-то знакомое судно. Как его называл покойный кормчий Ануфрий Кольцо — Хульк. Однако похожих кораблей много, да и издали они все похожи. Только по количеству мачт ты различишь. Пожалуй, одни пузатые коки и выделяются среди прочих. Ладно, что гадать. Скоро Штеттин. А там... там и своих полно, и ганзейцев. Города, куда пришли уже к вечеру, князь так и не увидел. Узника сразу же засунули в подогнанный на самый причал крытый вазок, запряженный четверкой мулов. Вот эти-то выносливые, но весьма неторопливые существа и повлекли повозку по мощеным улицам, подпрыгивая колесами по булыжникам. Рессор, конечно же, никаких не имелось, что Егор сразу же почувствовал на своих боках. Трясло немилосердно. Однако можно было утешать себя тем, что ехать, ясное дело, недолго. Средневековые города все же не мегаполисы. А ехали долго. Один раз только остановились. Снаружи послышались чьи-то голоса и звон монет. Потом скрип. Такое впечатление, что поднимали не особенно старательно смазанную решетку. И поехали дальше, только уже более плавно, лишь иногда подпрыгивая на ухабах. Судя по всему, вазок выехал за город. Проехав еще, наверное, около часа, остановились на ночлег в какой-то роще, куда узника вывели подышать и покушать, правда, ненадолго, почти сразу же сунув обратно вазок, так, что Егор толком и разглядеть ничего не успел. Отметил только, что сопровождали его около двух дюжин вооруженных всадников. Явно не рыбаков, а людей воинских. Кое на ком были надеты и кольчуги, и латы. Все это сильно не понравилось узнику. Чему бы такие почести простому пирату? И хозяина Сесилии что-то нигде не было видно. Мавр выполнил свое дело? «Как вам путешествуется, дражайший Гер Мюллер? Или как вас там на самом деле зовут? Надеюсь, уже не очень трясет?» «Да нет, не очень». Услышав знакомый голос голландца, князь испытал нечто вроде радости. Ну, хоть один знакомый. От этого уже можно было плясать. Шкипер по всему никаким фанатиком не был. «Правда, скучновато как-то», — поспешно признался Егор. — Даже поболтать не с кем. Чувствовалось, что Гер Вандервельда тоже изнемогает без достойного собеседника. Как все люди такого склада, он просто не мог не изнемогать. И, может быть, куда даже более, нежели сам князь. «Прямо хоть стихи читай!» Пожаловавшись нарочито громко с тоской, Вожников тут же продекламировал. «О любви и прекрасной даме пусть тревожит сердце министрели!» Не помню уж, как там дальше. «Любите фон дер Ауэ?» Узнал поэта голландец. Князь хмыкнул. «Не я, жена. Все время на ночь читала. А по мне так к черту всю эту любовь, морковь и сладкие сиропные сопли. Бабье чтиво!» «Совершеннейше с вами согласен!» Вандервельда немного помолчал и продолжил уже куда тише. «Я смотрю, вы человек спокойный. Это хорошо. Вот что, сейчас все улягутся, посидим с вами у костра, может быть, даже и вина выпьем». «Да, вино-то было бы неплохо», — скрывая радость, охотно поддержал идею Егор. «Ну, ждите, Герр». На небольшой поляне, таинственно мерцая углями, догорал небольшой костер, над которым на железном вертеле жарился, вернее, подогревался, изрядных размеров окорок, кусок которого сразу же предложил узнику любезный голландец, ныне одетый в простое дорожное платье и длинный плащ с капюшоном. «Кушайте, господин Мюллер». «Ладно, буду уж так вас пока называть. Ешьте, не задавайте вопросов. Уговор?» «Уговор», — согласно кивнул Вожников. «Только как же я есть-то буду? Цепи мешают». «Ну, не так уж сильно мешают. Как говорят у нас в Генте, мешала веревка висельнику повеситься». Расхохотавшись, шкипер, или уж кем он там был, насчет этого в душу Егора уже закрадывались смутные сомнения, жестом подозвал воина, угрюмого молодца с вытянутым лицом, которого Егор уже видел на той же Сицилии. «Ага, значит, не все там были рыбаки. Или даже вообще все не рыбаки вовсе. Шорника позови». Явившийся на зов шорник проворно освободил запястье Егора от цепей, и князь сразу почувствовал себя гораздо лучше, что даже не счел нужным скрывать. «Эх, хорошо. Теперь, любезнейший герр Вандервельда, можно и вина выпить. Так что вы там говорили про фон дер Ауэ?» «Ой!» Молодой человек вдруг осекся. «Прошу покорнейше извинить. Я же обещал не задавать вам вопросов». «Ничего, ничего». Лично разливая по походным кружкам вино из объемистой дорожной фляги, голландец негромко расхохотался. «Такого рода вопросы как раз задавать не возбраняется. Они весьма пользительны для доброй, располагающей к отдохновению беседы. А вот если спросите, куда и к кому мы едем, да где мы сейчас, ответа, увы, не получите, а получите только лишь мою неприязнь и самые искренние сожаления о несдержанном вами слове». «О, избавьте меня от всего этого, любезнейший господин!» Вожников помахал руками, разминая запястья, а заодно и выбирая момент для удара. Боксер-разрядник, пусть даже бывший, это очень даже серьезно. Все равно, что пистолет в рукаве. Егор ни минуты не сомневался, что при нужде сможет вырубить сразу человек трех, пусть даже и вооруженных, лишь бы на подходящем расстоянии оказались. Правда, вот момент сейчас был не особенно подходящий, а точнее, не подходящий вовсе. «Нет! Для того, чтобы морды вражинам начистить, так в самый раз. А вот для побега, увы, было еще несколько несвоевременно. Хотя бы для начала прикинуть маршрут да сообразить, куда податься, да и от кандалов на ногах избавиться бы не помешало. Будь молодой человек поглупее, да не проживи здесь в 15 веке столь долго, так верно заорал бы днем благим матом, рассчитывая, что привлечет внимание проезжих прохожих. Дороги в Европе и в эти недобрые к путешественникам времена пустынными вовсе не были. Только вот и люди были куда осторожнее, и излишне нездоровое любопытство в подобных ситуациях проявлять вовсе не стремились. «Попробуй-ка на крик сунься, живенько огребешь, и хорошо, если по зубам, а то ведь и мечом запросто проткнуть могут». Итак, для начала нужно было хоть что-нибудь вызнать. Получив из того же Гера Вандервельда всю возможную информацию, причем не задавая прямых вопросов. Все это сильно напоминало Вожникову старую детскую игру. Да, нет, не говорить. Холодное, горячее не называть. Что ж, коли уж на то пошло, поиграем. «Хорошее вино!» — сделав жадный глоток, похвалил Егор. «Вкусное! Пойди из Неаполя!» «Не, местное!» — голландец улыбнулся, показав крупные белые зубы. «Из Мозеля!» «Славно! И все же как-то скучновато мы едем, так и состарюсь!» «Не успеете!» — хмыкнул хозяин Сицилии. «Хотя, признаюсь, ехать ты еще порядком. Однако парня у меня хоть куда, да и вообще вряд ли кто осмелится напасть. С нашей-то подорожной». Тут голландец поспешно прикусил язык, сообразив, что сболтнул что-то лишнее. Егор тут же сделал вид, что ничего такого не расслышал. Попросил еще вина, выпил, смачно закусив куском окорока. Отправив обратно в вазок, руки ему так и не сковали. Забыли или не сочли нужным, ведь пленный князь вел себя более чем пристойно. Не орал, не буянил, не дрался и не пытался бежать. Зачем зря народ расстраивать? Вот когда нужно будет, тогда и можно подраться, коли возникнет такая нужда. Именно нужда, а не потребность души, которая, честно сказать, у Вожникова давно уже возникла. И будь князь человеком несдержанным, или веди себя Вандервельде по-хамски, что-то, наверное, и случилось бы. Что-нибудь весьма несвоевременное, спонтанное и глупое. А так, путешествовал он вполне комфортно. Днем отсыпался в кибитке, а каждый вечер пил вино, подолгу беседуя со своим тюремщиком. Именно с голландцем, с ним одним, воины явно подчинялись шкиперу, боялись его. Без нужды даже и подходить не осмеливались. Однако дисциплинка. Иногда ночевали и на постоялых дворах, но узника все равно держали в повозке под строжайшей охраною. И все же мало-помалу у Вожникова складывалась более-менее цельная картина. Он догадался уже, что везут его куда-то в самое сердце Германии, в Нюрнберг или еще дальше, на юг. И ясно уже стало, кому — германскому и венгерскому королю Сигизмунду Люксембургу, так мечтавшему стать императором. А может, он уже им стал? Выбрали? Тогда имеет ли смысл бежать? Сигизмунд явно не осмелится сделать хоть что-то плохое столь знатному пленнику. Побоится. Хотя, кто его знает? Отморозков тоже хватало и среди императоров. И тем не менее... Пламя горящих в гулкой просторной зале свечей отражалось в лицах судей багровыми отблесками, не сулящими ничего хорошего подсудимым, среди которых был князь Егор и какой-то худой и сутулый мужчина с добрым морщинистым лицом и горящим взором. Судьи только что возвратились из тайной комнаты, куда уходили на совещание, и приговор уже был вынесен. Оставалось только лишь его огласить. Что, скинув с головы капюшон, и сделал один из собравшихся, оглядев всех ненавидящим взором фанатика. «Ян из гусениц, Зовомый Ян Гус, бывший профессор, бывший ректор, бывший...» Слова отзывались в мозгу Егора холодным безжалостным эхом. «Еретик! Еретик! Еретик! Еретик! По приговору суда, волею императора и святейшего папы, к смерти без пролития крови, к смерти! Смерти! Смерти!» «Некто, дерзновенно именующий себя фюрстом и королем Руси, королем Руси, Руси, Руси, самозванец и еретик, смущающий людские умы, еретик, еретик, еретик! Смерти, смерти, смерти!» И вот уже на узкой площади они стояли рядом у позорных столбов. Бывший профессор Пражского университета Ян Гус и Егор Вожников, великий князь Георгий. «Самозванец! Смерть ему! Смерть!» У ног приговоренных к смерти уже лежали пухлые вязанки хвороста и дров. Осталось лишь только поджечь. И ухмыляющийся палач в красном капюшоне, сплюнув, поднес к хворосту пылающий факел. И сразу же занялось пламя, лизнуло Егора в щеки, и уже больше не отпускало. Затрещал вскипающий жир, и страшная, нестерпимая боль пронзила все тело. «Не воруй, не воруй, лес! Ага!» Подпрыгивая, грозил кривым пальцем палач, которым Вожников тут же признал известного на весь район взяточника, помощника районного прокурора. «Я не воровал!» — кривясь от боли, закричал Егор. «У меня, Леса, порубочный билет в порядке, сами видели! И знаю я, кто все это подстроил, знаю! И мы знаем, все про тебя знаем, все!» Егор проснулся в холодном поту, уселся на полу в кибитке, обхватив руками голову. Князь прекрасно понимал, это был не просто сон. Видение. Наконец-то. Что ж, выходит, Сигизмунд все же решил перестраховаться, просто-напросто убрав своего самого опасного в недалеком будущем соперника. Принцип вполне понятный. Нет человека, нет и проблемы. Сигизмунд еще довольно молод, умен и весьма хитер. Но не мудр. Социального опыта маловато. По такому же принципу «человек-проблема» он расправится и с Яном Гусом, сильно подставив своего старшего брата, короля Чехии Вацлава, и получив головную боль на долгие годы в виде знаменитых гуситских войн. Даже крестовый поход пришлось организовывать против войск Яна Жишки, громившего германских рыцарей более чем успешно. Да, крестоносцы победили, конечно. Силы и ресурсы не сравнить. Но ведь все вполне могло обернуться иначе. Как лет 100 спустя, с Лютером. Тоже ведь точно такая же ситуация. Погрязшая в грехах и роскоши официальная церковь, движение за реформацию, за возвращение к добродетелям, к традиционной христианской морали, за секуляризацию церковных сокровищ и земель. После сильно манила и короля Вацлава, и многих прочих очень даже могущественных феодалов. Просто у чешского короля не хватило политической воли поддержать Гуса. А вот у неких германских князей с Лютером вполне получилось. Так и здесь могло бы, на 100 лет пораньше. Даже и то, что Гус был казнен, не сняло бы проблемы, нашелся бы кто-то другой. Иероним Пражский, Николай из Дрездена, да тот же Ян Жишка. По сути, чешский Томас Мюнцер. И вот это обернулось для восставших не очень-то хорошо. С Слишком уж ярко выраженный социальный момент и радикальные, с явным еретическим душком идеи так называемых «чашников» оттолкнули от сторонников ГУСа очень многих. И в первую очередь рыцарей, бюргеров, прилатов. Тех, кто имел уже и деньги, и силу, и власть. Именно эти слои поддержали, поддержат лет через 100 Лютера с его 96 тезисами. А ведь с Лютером папа намеревался поступить точно так же, как и сейчас поступили с ГУСом. Но не удалось. А сейчас удалось. То есть еще не удалось, но удастся. ГУСа все же сожгут в Констанце по решению церковного собора. А какой был удобный момент, куда удобнее, чем через 100 лет будет? 3 папы. Каждый друг друга проклинает. Новоизбранного Александра вообще в грош не ставит никто. Так что мог бы и Жишка, или кто другой, было бы желание. Так что знаменитый, приписываемый товарищу Сталину, принцип тут не сработал. Сигизмунд на авось действовал, не просчитывая вдаль ничего. Или просто не мог просчитать. Не хватало умения стратегически мыслить. Хотя тактик-то он был неплохой, этого не отнимешь. И Венгрию к рукам прибрал, и императорскую корону обставил старшего брата Венцеля, Вацлава. Про себя усмехнувшись, Вожников тряхнул головой. Похоже, германский король Зигмунд Сигизмунд был из тех, кто сначала бьет, а уж потом думает. Такой вполне мог и казнить, причем где-то в глубине души чувствуя, что потом сам же сильно об этом пожалеет. Поддержал бы ГУСа, папу бы кинул, стал бы богатейшим и сильнейшим в Европе властелином. Или не стал, как карта легла бы. В любом случае, Сигизмундам нужно было держать ухо востро, о чем более чем настойчиво говорили видения. «Надо же! Костер!» Егор передернул плечами. «Ишь, сжечь решили!» «Тоже еще Жанну д'Арк нашли, которая вообще-то по большей части миф, выдуманный после крушения Наполеона. Но нужно было французам себя хоть чем-то утешить». С утра по обеим сторонам дороги вновь потянулись леса, впрочем, быстро сменившиеся зеленеющими всходами полей, перемежающимися стерней и явно заброшенными землями. Лет 60 назад страшная эпидемия чумы, черная смерть, выкосила почти пол Европы, уничтожив множество людского ресурса и тем самым на 150 лет задержав наступление нового времени. Открытие Америки, реформацию, конкисту, распространение научных взглядов на мир. Впрочем, чем дальше ехали, тем больше попадалось на пути выглядевших довольно зажиточными деревень, городков, феодальных замков. Человеческая популяция восстанавливалась быстро. Вожников давно уже мог наблюдать за тем, что творилось снаружи через слегка разошедшийся шов в самом углу кибитки. Вот и развлекался. Смотрел попеременно то правым, то левым глазом, прислушиваясь к разговорам попутчиков и встречных. Ехали долго, и северогерманская речь уступила место иной, южной, с большими вкраплениями латыни, а также итальянских и даже французских слов. Вот когда князь с благодарностью вспомнил супругу. Диалект южных немецких земель именно она заставила выучить. И теперь Егор, пусть и не все, но в общих чертах кое-что понимал. Они уже проехали многолюдный и шумный Нюрнберг и двигались дальше на юг. Благодаря видению князь теперь хорошо знал, куда. Констанц, конечно же. А вот ему лично туда что-то не очень хотелось. Наступила пора действовать, и действовать безотлагательно. Своим видениям Егор привык доверять. Потянувшись, Узник снова припал глазом к щелочке, вострил уши. Автозак, как он прозвал свою кибитку, и сопровождавшие его воины во главе с Вандервельда что-то остановились, застряли в плотной людской толпе и никак не могли никуда двинуться. Пробка! «Да что там такое, что?» Привстав в стременах, выкрикнул шкипер. «А ну, Герхард, сбегай узнай!» Молодой, еще безусый воин в кургузой курточке и смешном ярко-васильковом берете с петушиными перьями, при палаше, спешившись, юркнул в толпу. Вернувшись минут через 10, красный, взлохмаченный, без берета и с оторванным рукавом, хорошо, палаш не потерял, а Ника воин. «Там, это, обоз с мукою, длинный, как змей. Все ворота заняли, там с повозкой не протиснуться точно». «Не протиснуться?» Погладив по гриве коня, голландец покусал ус. «А другие что делают? Тут же с повозками не одни мы». «Другие, я не...» «Так спроси, если не вызнал. Вон у этих бродяг и спроси». Вандервельде кивнул на только что развернувшийся фургон. Запряженную парочкой мулов телегу с разноцветным красно-желтым шатром, с веселыми зелеными звездочками и треугольниками и забавными рисунками, издалека напоминавшими граффити. Мола ввел под узцы высокий атлет в разноцветном трико и коротком, накинутом на плечи кафтане. «И вам не проехать!» Глянув на растрепанного Герхарда, улыбнулся атлет. «Тут ныне можно и до вечера простоять. Обоз из Вормса пришел. Так что лучше всего будет через другие ворота въехать. Через Птичьи или Святого Якова». «А вы через какие поедете?» «Мы через ворота рыбаков. Там потом у реки и встанем». Юный воин довольно тряхнул локонами. «Ну и мы за вами». «Так вам в круг получится». «Ничего, мы у реки коней напоим». «Ну, дело ваше. Поехали». «Первый раз в Аугсбурге?» «Угу, первый». «Тогда смотрите, не отставайте. Аугсбург — город большой, людный, да и ярмарка нынче». Еще раз улыбнувшись, атлет повел своих мулов вперед и даже любезно дождался, когда воины развернут автозак с узником. «Значит, Аугсбург». Вожников задумчиво почесал бородку, пытаясь вспомнить, что он вообще об этом городе знает. Выходило, что ничего. Абсолютно. И это было очень плохо, поскольку именно здесь князь и намеревался бежать. А чего еще ждать-то? Тем более, здесь народишко много. Поди-ка беглеца сыщи, особенно когда города не знаешь. Быстро продумав план, князь уже совершил кое-какие предварительные действия, и к вечеру, оказавшись во всеоружии, лишь молился, чтобы все прошло гладко. Первым делом нужно было усыпить бдительность охраны, а уж потом, освободившись от ножных оков, бежать с первым проблеском рассвета. Ночью побег не имел смысла. Князь не знал города, да и главные улицы, скорее всего, перегораживались на ночь решетками. К тому же беглеца могла схватить ночная стража. Поэтому на рассвете. Егор уповал и на то, что вымотавшиеся за долгий день воины вряд ли поднимутся с первыми лучами солнца. Такой вот был план, и князь начал действовать, в первую очередь пожаловавшись Вандервельде на оковы. «Натерли, совсем уж сил нет. Нельзя ли перековать? Хоть с кузнецом местным договориться». И в самом деле кожа под оковами сочилась кровью. Егор специально расковырял, расцарапал, стараясь не слишком усердствовать, дабы не подхватить какую-нибудь заразу. «Да...» Подняв факел повыше, удобнее рассмотреть, протянул голландец. что ж, сейчас пошлю кого-нибудь за хозяином. Пусть позовет кузнеца. Думаю, у него таковой имеется. Я слышал звон. Кто-то правил подковы. Путники остановились на небольшом постоялом дворе, заняв его целиком и заплатив. Вожников это хорошо видел и слышал. За 3 дня вперед. Видать, шкипер почему-то решил не торопить события. Быть может, собирался выторговать себе куда более солидное вознаграждение за сановного пленника. «Вам так нужны деньги, герр Вандервельда?» Дожидаясь кузнеца, узник и его пленитель мирно уселись за стол в небольшом, освещенном тусклыми свечками зале. Немного подкрепиться, выпить вина и, как всегда, предаться беседе. «Скажите, сколько, и я вам их дам. И знаете почему?» Голландец ухмыльнулся. «Знаю, потому что кое-кто потребует с вас сумму гораздо большую. Но деньги мне не нужны». «Не нужны?» «То есть нужны, но не это главное». «А что же?» — скинул брови князь. «Титул имперского рыцаря». Мечтательно улыбаясь, герр Вандервельде горделиво расправил плечи. «Его может мне дать только один человек. Славный господин Зигмунд, германский король и император Священной Римской империи. А ему нужны вы. Вот и обменяемся. А титул русского боярина, барона, вам бы не подошел?» Тут же справился князь. И оба сразу замолкли, поняли, что проговорились. Егор теперь точно знал, что голландец все про него знает. Впрочем, князь об этом и раньше догадывался. А вот теперь, по сути, признался, пообещав то, что может дать только правитель Руси. «Нет, господин, великий герцог. Титул русского барона мне не нужен. Я вовсе не собираюсь жить в Руси. Великий герцог?» Егор сурово нахмурил брови. «Я не герцог герр Вандервельде, а великий князь. По-вашему, король Руси?» «О, ваше величество, прошу меня извинить. Надеюсь, я за время нашего общения я не нанес урон вашей чести». «Так», — отмахнулся Вожников, — «самую малость. Но я вас прощаю. Жаль, что мы не смогли договориться. Теперь все денежки получит жадный король Сигизмунд. Император!» «Он что, уже короновался?» «Нет, но вот-вот. Его поддерживают почти все курфюрсты». «Вот именно что, почти». «Черт побери! Так вы найдете, наконец, кузнеца Вандервельда?» «Да, да», — поспешно закивал голландец. «Я лично этим займусь. Сейчас. А вы пока кушаете, ваше величество. Думаю, охрана вам не будет слишком уж докучать». «Охрана?» Князь едко хмыкнул вслед поспешно уходящему шкиперу. «Скорей конвой!» Вожников хорошо понимал, что то, что он великий князь, ничего здесь не значило. В эти времена томились в плену и короли, как французский Иоанн Добрый после битвы при Пуатье. Венценосных особ точно так же, как простых рыцарей, отпускали за выкуп, а могли и казнить. Или убить в бою, как погиб Иоанн, король Чехии, сражаясь на стороне французов. Так что титул титулом, а обижать надо. Тем более он, Егор, православный, для многих здесь хуже, чем еретик, схизматик. Впрочем, голландский авантюрист Вандервельде относился к нему уважительно. Вот и сейчас привел не только кузнеца, но еще и молотобойца с переносной наковальней и горном. «О-о-о!» Глянув на кандалы, дюжий чернобородый кузнец поправил свой кожаный фартук и оглянулся на шкипера. «А вы говорили подковы. Так вы с этим не справитесь, что ли?» Гервандервельдов скинул левую бровь. «Просто перековать». «Да справлюсь, конечно». Усмехнувшись, кузнец махнул рукой. «Но будет стоить дороже. 5 флоринов». «Сколько, сколько?» Возведя к потолку руки, округлил глаза пират. «О, святая дева! И эти люди еще называют нас, благородных пенителей моря, разбойниками! Почему так дорого?» «Я же не спрашиваю вас, кто этот достойнейший человек!» С ухмылкой промолвил кузнец, кивая на князя. Голландец замахал руками. «Ну ладно, ладно, согласен. 5 флоринов, так 5 флоринов. Проходите на задний двор, там есть бочка с водой и все необходимое. Хозяин корчмы покажет. Эй, вы двое, сопроводить!» Гервандервельде подозвал 2 воинов из тех, кто оказался поблизости. Угрюмого с масластым лицом и юного Герхарда в куртке с оторванным рукавом. Видать, все некогда было пришить. Все 5, кузнец с молотобойцем, 2 стражей и князь, в сопровождении хозяина отправились на задний двор, где был разбит небольшой огородик с садом. «Осторожней! Репу мне не подавите!» Пригладив седую бороденку, озабоченно предупредил трактирщик. «Не подавим!» Примостившись у самой ограды, рядом с большой, наполненной мутной водицей бочкой, молотобоец поставил наковальню на землю и, сходив за углями, принялся раздувать горн, что само по себе было довольно муторным делом. Тем более сейчас, когда на улице уже начинало смеркаться. Шкипер поначалу присматривал за всем, встав в дверях черного хода, затем смачно зевнул и, махнув рукой, удалился. Ногу князя примостили на наковальне. Звякнул молот. «Ничего не скажешь. Ловко. 2 удара, и кандалы слетели с левой ноги. Еще 2 удара — и с правой». Кузнец потер руки. «Ну, что ж, теперь новенькие. Давайте-ка вашу ногу, господин». «А вот теперь шалиш». И это просто прекрасно, что оба стража слишком приблизились к кузнецам, любопытные, однако. Первым вырубить кузнеца и молотобойца. «Вы как разговариваете с королем, сволочи? Вот вам!» Согнувшемуся молотобойцу короткий прямой удар, джеб в переносицу. Кузнецу буквально через секунду хук в челюсть. Оба поплыли сразу, и сразу же настал черед стражей, так, чтобы не успели и пикнуть или схватиться за мечи. Масластому апперкот в подбородок, мощно этак. Красиво, тренер бы похвалил. Мальчишке с оторванным рукавом, свингом, не в челюсть. Хоть в печень, боксер ребенка не обидит. Вот так. «Ага. Все же не зря Егор получил когда-то кандидата в мастера спорта. КМС, он и в Африке КМС. Тем более здесь, в Аугсбурге. Масластый, тут уж Вожников бил от души, ушел в полный нокаут. Парнишка же, отлетев на грядки с репой, держался за бок и глухо стонал. Больно, да, очень больно. Однако же не смертельно. «А это кто еще там?» Выхватив из ножен масластого меч, князь быстро обернулся, встретившись взглядом с спрятавшимся за яблоней трактирщиком. «Вот дурачок! Ты бы еще за удочкой спрятался или за лыжной палкой!» «А ну!» Сдвинув брови, молодой человек грозно взмахнул мечом. «Говори, пёсий сын, где птичьи ворота?» «Туда! Туда!» — жалобно блея указал старик. тут, в заборе. Калиточка. О, смотри у меня!» Погрозив хозяину постоялого двора кулаком, Егор выскочил на улицу и, забежав за угол, выбросил меч в кусты. Ловко перебравшись через ограду, все туда же, на постоялый двор. И даже более того, свою кибитку, где и затаился, едва сдерживая смех и вслушиваясь в нарастающую суматоху. В случае поимки князю сейчас не грозило ничего, он же не убежал. Вот он, спит себе спокойненько там же, где и всегда. Упаси Господь, никакого оружия при пленнике нету. А то, что простолюдинов слегка проучил, так это правильно. В следующий раз будут обращаться с особой княжеских, почти королевских кровей, куда более почтительно. А то ишь выдумали. Все по-простому, без должного церемониала. Забыли пёсьи морды, что пленник не простой человек, а великий князь. Забыли. Вот князь им и напомнил. «Как убежал? Куда?» «Да вы что? Белины объелись! Дьявол вас разрази!» Слышался возмущенный крик разбуженного Вандервельда. «А вы что, глазами пилькаете? Как? Руками? Просто ударил?» «Ну-ну! Он туда, в калиточку побежал, к птичьим воротам!» «Каким еще воротам?» «Птичьим! Я покажу, идемте!» В вазок так никто и не заглянул. Не догадались. Вот уж верно говорят. Ежели хочешь что-то спрятать, так спрячь на самом видном месте, где никому и в голову не придет искать. Спокойно дождавшись рассвета, Вожников, улучив момент, выбрался из воска и, прихватив сушившуюся на заборе курточку с капюшоном, выскочил за ворота, где тотчас же смешался с толпой мелких торговцев, грузчиков и мастеровых. Уже трезвонил, звонил колокол, возвещая начало рабочего дня, и князь, накинув капюшон, придал своему лицу самое озабоченное и хмурое выражение, как у всех. За городскими стенами всходило солнце, отражаясь в стеклах ратуши, в окнах богатых домов и цветных витражах собора. Похоже, все сейчас двигались в одном направлении — главному городскому рынку, куда Вожникову было не очень-то надо. Если начнут искать, так именно оттуда. Ибо где еще беглецу удобнее всего отыскать земляков? Один ведь долго-то не пробегаешь. Тем более в незнакомом городе, в чужой стране.